Ми його, Ешлі. Любіме, я возвращаюсь домой к тебе. Скарлетт молча отвела глаза. Но после этого разговора Мелани заметила, что на столе стало появляться больше еды, даже если присутствовали посторонние, хотя Скарлетт по-прежнему жалела для них каждый кусок. И если солдаты были слишком больны, а такие забредали к ним частенько и не могли двинуться дальше, Скарлетт весьма и весьма неохотно предоставляла им постель. Каждый больной был лишним ртом, который приходилось кормить, и кто-то должен был за ним ухаживать, значит, одним работником меньше на прополке, на пахоте, на огороде, на возведении ограды. Раз какой-то верховой, направлявшийся в Фейтвилл, оставил у них на крыльце совсем юного парня со светлым пушком над верхней губой. Юноша этот валялся у дороги без сознания, и верховой перекинул его через седло и привез в ближайшую усадьбу, в Тару. Все подумали, что это, верно, один из тех курсантов, которые были призваны в армию, когда Шерман повел наступление на Милледжвилл. Но узнать, наверное, им ничего не удалось, так как юноша умер, не приходя в сознание, а содержимое карманов не могло установить его личность. Это был пригожий мальчик, по-видимому, из родовитой семьи, быть может, где-то дальше, к югу. Какая-то женщина день и ночь глядела на дорогу, гадая, где он сейчас, скоро ли вернется домой. Совершенно так же, как Скарлетт и Мелани, безумной надежде, вглядывались в каждую бородатую фигуру, появляющуюся на аллее, ведущую к дому. Они похоронили юношу на своем семейном кладбище рядом с тремя маленькими братьями О'Хара. И пока Порк засыпал могилу, Мелани отчаянно рыдала, думая о том, что, может быть, какой-нибудь чужой человек делает то же самое для ее Эшли. Так же, как и этот безвестный юноша попал к ним, и Уилл Бентин, он был без сознания, когда однополчанин привез его в Тару, перекинув через луку седла. Уилл погибал от тяжелой пневмонии. Укладывая его в постель, женщины со страхом думали, что он скоро разделит участь безымянного солдата, погременного на их кладбище. У него было и желто-бледное, малярийное лицо, какие нередко встречаются среди малоимущего населения Южной Джорджии. Светлые рыжеватые волосы и почти бесцветные голубые глаза, хранившие кроткое и терпеливое выражение, даже когда он бредил. Одна нога у него была ампутирована до колена, а на культе держался кое-как обструганный деревянный обрубок. Всем было ясно, что он из небогатой семьи, точно так же, как никто не сомневался, что юноша, которого они недавно похоронили, явно был сыном какого-нибудь плантатора. Откуда пришла к ним эта уверенность, никто из женщин не мог бы объяснить. Уилл был так же грязен и небрит, и так же обовшивел, как многие джентльмены из хороших семей, попадавшие к ним в поместье. А речь его в бреду была отнюдь не менее правильна, чем язык близнецов Талтонов. И все же, подобно тому, как они умели мгновенно отличать породистую лошадь от полукровки, так и здесь все инстинктивно почувствовали, что Уилл – человек не из их среды. Впрочем, это никак не мешало им прилагать все силы к тому, чтобы спасти ему жизнь. Изнуренный голодом, заключение в тюрьме северянин, измученный длинным переходом на плохо пригнанной деревянной ноге, Он уже не имел сил бороться с пневмонией и день за днем в бреду снова и снова переживал все битвы. Стонал и пытался вскочить с постели, но ни разу за все время не позвал он к своему ложу ни матери, ни жены, ни сестры, ни возлюбленной. И это очень встревожило Кэрин. «У каждого человека должны быть какие-то близкие», — говорила она. «А у этого словно бы нет ни единой родной души на всем белом свете». Однако, несмотря на истощение, организм у него оказался крепким, и хороший уход помог ему преодолеть болезнь. Настал день, когда в бледно-голубых глазах стало заметно отчетливое восприятие действительности, и взгляд его упал на Кэрин. Она сидела возле его постели, перебирая четки, и лучи утреннего солнца играли в ее белокурых волосах. «Значит, вы все же не приснились мне», — произнес он своим глуховатым, бесцветным голосом. «Надеюсь, я не доставил вам слишком много хлопот, мэм». Выздоровление его подвигалось туго. День за днем он тихо лежал, глядя на магнолии за окном, и присутствие его почти не ощущал в доме. Кэрин прониклась к нему симпатией. Его тихая, необременительная немногословность импонировала ей. И нередко, в знойные послеполуденные часы, она подолгу молча просиживала у его постели, отгоняя мух. Кэрин вообще была молчалива в эти дни. Тоненькая, хрупкая. Она неслышно, как привидение, двигалась по дому, выполняя те работы, которые были ей под силу. И много молилась. Ибо стоило Скарлетт без стука заглянуть к ней в комнату, как она неизменно заставала Кэрин коленопреклоненной возле кровати. Зрелище это всякий раз вызывало досаду у Скарлетт, считавшей, что время молитв прошло. Если Бог нашел нужным так их покарать, значит, Он прекрасно обходится без их молитв. У Скарлетт религия всегда носила характер сделки. Она обычно обещала Богу вести себя хорошо в обмен на те или иные Его милости. Но Бог, по ее мнению, то и дело нарушал условия сделки, и теперь она чувствовала себя свободной от любых обязательств по отношению к нему. И всякий раз, застав Кэрин в молитве на коленях, в то время как той надлежало вздремнуть после обеда или заняться починкой белья, она злилась, считая, что сестра увиливает от участия в совместных трудах. Примерно это она и сказала Уиллу Бентину как-то вечером, когда он уже стал вставать с постели, и была немного поражена, услышав в ответ такие произнесенные бесцветным, глуховатым голосом слова. «Не трогайте ее, мисс Скарлетт. Это приносит ей утешение». «Утешение? Конечно. Она молится за вашу матушку и за него». «За кого это? За него?» Блекло голубые глаза без удивления поглядели на нее из-под ржеватых ресниц. Ничто, по-видимому, не могло ни удивить, ни взволновать Уилла Бентина. Быть может, он видел слишком много неожиданного и непредставимого, чтобы сохранить способность изумляться. Ему не казалось странным, что младшая сестра не раскрывала Скарлетт своего сердца. Он принимал это как нечто само собой разумеющееся, как и то, что Кэрин нашла возможным делиться с ним, совсем чужим ей человеком. «За своего поклонника, за этого мальчика, Брента, не знаю, как его фамилия, который погиб при Геттисберге». «За своего поклонника?» – переспросила Скарлетт. «Какая чушь! И он, и его брат были моими поклонниками!» Да, она мне тоже так говорила. Похоже, что все юноши во всем графстве были вашими поклонниками. Но, тем не менее, он стал ее поклонником после того, как вы отвергли его. Ведь он обручился с мисс Кэррин, когда в последний раз приезжал домой на побывку. Она говорит, что ей никто никогда не нравился, только он. И она получает успокоение, молясь о него. «Чепуха!» — сказала Скарлетт, почувствовав легкий укол ревности. Она с любопытством поглядела на этого худосочного человека с костлявыми плечами, сутулой спиной, рыжеватыми волосами и спокойным, немигающим взглядом. «Вот, значит, как! Ему известны секреты ее семьи, которые сама она не потрудилась узнать. Так вот, почему Кэррин бродит по дому, как сомнамбула, и все время молится Богу. Ничего, это пройдет. Тысячи девушек забывают своих мертвых возлюбленных, да и мертвых мужей тоже. Она же пережила потерю Чарльза. А в Атланте она знала одну женщину, которая трижды вдовела за войну и все же не утратила способности интересоваться мужчинами. Именно эти соображения она и высказала Уиллу, но он покачал головой. «Мисс Кэррин не такая», — убежденно сказал он. Уилл оказался приятным собеседником, потому что сам говорил мало, но умел слушать и понимать. Скарлетт делилась с ним своими сомнениями по части сева, прополки, рыхления почвы, откорма свиней, разведения коров. И он давал ей добрые советы, так как имел небольшую ферму в Южной Джорджии и двух негров. Он знал, что теперь его негры получили свободу, а ферма заросла сорняком и молодой сосной. Его единственная сестра несколько лет назад уехала со своим мужем в Техас. Других родственников у него не было, и он остался один как перст на всем белом свете. Впрочем, это, казалось, мало волновало его, так же, как и потеря ноги, которой он лишился в Виргинии. И после целого дня тяжелой работы, после воркотни негров, нытья и шпилек с Юлин, после бесконечно повторявшихся вопросов Джеральда «Где Эллен?», Скарлетт отдыхала душой, беседуя с Уиллом. Ему она могла сказать все. Она даже рассказала ему, как застрелила Янки. И расцвела от гордости, услышав его немногословную похвалу. «Чистая работа!» Мало-помалу все обитатели дома нашли путь в комнату Уилла. Все шли к нему со своими тревогами и бедами. Все, даже мамушка, которая поначалу держалась с ним холодно, памятуя, что он невысокого происхождения и владелец всего двух рабов. Как только Уилл смог ковылять по дому, он тотчас нашел себе работу. Стал плести корзины и чинить поломанную Янки мебель. Кроме того, он очень умело резал по дереву, и Уэйд не отходил от него ни на шаг, так как Уилл вырезал ему всевозможные игрушки, первые в его жизни настоящие игрушки. Теперь, когда в доме появился Уилл, все отправлялись по своим делам, уже спокойно оставляли на него Уэйда и двух малюток, ибо он не хуже мамушки умел позаботиться о них, разве что только Мелани превосходила его в умении успокоить раскричавшегося белого или черного младенца. «Вы были неслыханно добры ко мне, мисс Скарлетт», — сказал однажды Уилл. — Но ведь я для вас никто, чужой человек. Я доставил вам уйму беспокойства, хлопот, и, если вы не против, я бы хотел пожить здесь еще и помочь в работе, чем могу, пока не расплачусь с вами хоть немного за вашу заботу обо мне. Совсем-то расплатиться до конца я не смогу, понятно. Никогда, потому как жизнь человеческая слишком дорога. Ее ничем не оплатишь. Итак, Уилл Бентин остался жить в Таре. И как-то незаметно, само собой, значительная часть груза, лежавшего на плечах Скарлетт, переместилась на его костлявые плечи. Настал сентябрь, и пришла пора собирать хлопок. Однажды после полудня, погожим солнечным днем ранней осени, Уилл Бентин, сидя на ступеньках крыльца у ног Скарлетт, неторопливо повествовал своим бесцветным голосом о непомерных ценах за очистку хлопка на новой хлопкоочистительной машине под Фейтвиллом. Однако сегодня в Фейтвилле ему удалось выяснить, что расходы можно будет сократить на четверть, если на 2 недели предоставить лошадь и повозку в пользование хозяина машины. Но заключать сделку он не стал. Решил сначала обсудить все со Скарлетт. Она поглядела на долговязого сухопарого человека, жевавшего соломинку, прислоняясь к колонне крыльца. Несомненно, как частенько утверждала мамушка, сам Бог послал его сюда. И Скарлетт не раз спрашивала себя, что бы все они делали последние несколько месяцев, если бы не Уилл. Он всегда был немногословен, никогда не суетился бестолку, никогда не проявлял излишнего интереса к тому, что происходило вокруг, но знал решительно все про всех обитателей усадьбы. И работал, не покладая рук. Работал молча, старательно и со знанием дела. И хотя у него не было ноги, он работал быстрее, чем Порк. И умел заставить работать Порка, что Скарлетт казалось равносильно чуду. Когда у коровы сделались колики, а на лошадь напала какая-то таинственная хворь, грозившая унести ее на тот свет, Уилл не отлучался от них ни днем, ни ночью и выходил обеих. Его умение выторговывать нужную цену вызывало уважение Скарлетт. Он мог уехать утром верхом с 2-3 бушелями яблок, сладкого картофеля и других овощей и возвратиться с семенами, куском ткани, мукой и другими необходимыми предметами. И она понимала, что ей никогда не удалось бы всего этого раздобыть, как нелихо научилась она торговаться. Мало-помалу Уилл Бентин стал как бы членом семьи О'Хара и спал на раскладной кровати в маленькой гардеробной, смежной со спальней Джеральда. Он больше не заговаривал об отъезде. А Скарлетт, страшась, как бы он их не покинул, тоже старательно обходила эту тему. Порой у него мелькала мысль, что не будь он человеком низкого происхождения и обладай хоть крупицей самолюбия, он бы вернулся к родному очагу, даже если этого очага больше не существует. И тут же она принималась мысленно жарко молить судьбу о том, чтобы он оставался с ними как можно дольше. Насколько же легче жить, когда в доме есть мужчина. «И будь у Кэрин чуть больше мозгов, чем у мыши», — думала Скарлетт, она заметила бы, что Уилл к ней неравнодушен. Скарлетт была бы бесконечно благодарна Уиллу, если бы он посватался к Кэрин. Конечно, до войны Уилла никак нельзя было бы счесть подходящей партией для Кэрин. Он не принадлежал к клану плантаторов, хотя и к белой клытьбе его никто бы тоже не причислил. Он был просто небогатый фермер, не шибко образованный, говоривший и писавший с грамматическими ошибками и начисто лишенный того светского лоска, который в глазах всех О'Хара был неотъемлемой принадлежностью джентльмена. Сказать по правде, Скарлетт не раз задавала себе этот вопрос: можно ли считать Уилла джентльменом? и пришла к заключению, что нельзя. Мелани горячо защищала его. Человек с таким добрым сердцем, такой внимательный к людям, это врожденный джентльмен, утверждала она. Скарлетт понимала, что Эллен упала бы в обморок при одной мысли, что ее дочь может сочетаться браком с человеком, подобным Уиллу. Но это тоже не тревожило Скарлетт. Волей-неволей ей пришлось слишком часто пренебрегать заповедями Эллен. Мужчин было мало, а девушкам надо же было выходить за кого-то замуж, да и поместью требовалась мужская рука. Но Кэррин, все глубже и глубже, погружавшаяся в свой молитвенник и с каждым днем все больше терявшая связь с реальным миром, относилась к Уиллу тепло, как к брату. И он стал для нее чем-то столь же привычным, как Порк. «Будь у Кэррин хоть искра благодарности в душе за все, что я для нее сделала», – с горечью думала Скарлетт, – «она бы вышла за Уилла замуж и не позволила бы ему уехать от нас». «Так нет, она будет вечно убиваться по этому глупому мальчишке, у которого, верно, и в мыслях-то никогда ничего серьезного по отношению к ней не было». Но, так или иначе, Уилл продолжал жить в их доме. По каким причинам, Скарлетт не знала. И чисто деловые отношения, установившиеся между ними, были ей приятны и вполне ее устраивали. Повредившемуся умом Джеральду Уилл проявлял глубочайшую почтительность. Но подлинной главой дома была в его глазах Скарлетт. Она одобрила его план отдать в наймы лошадь, хотя это на какое-то время лишало их средства передвижения. Конечно, больше всех это огорчит Сьюлин, ведь самым большим удовольствием для нее было проехаться с Уиллом Джонсборо или Фейтвилл, когда он отправлялся туда по делам. Одетая с бору до сосенки во все, что оставалось лучшего у женской половины обитателей Тары, она наносила визиты друзьям, собирала новости со всей округи и начинала снова чувствовать себя мисс О'Хара из поместья Тары. Она никогда не упускала случая удрать с плантации и покрасоваться среди людей, которым не было известно, что она самолично застилает постель и полит огород. «Мисс Гордячке придется 2 недели посидеть дома», – думала Скарлетт, «а нам, хочешь не хочешь, потерпеть ее нытье и воркотню». Мелани с ребенком на руках тоже вышла на крыльцо, расстелила на полу старое одеяльце и посадила на него Бо, чтобы дать ему поползать. Получив очередное письмо Эшли, Мелани либо радостно распевала, сияя от счастья, либо впадала в состояние беспокойного, тоскливого ожидания. Но и ликующая, и подавленная она пугала своей бледностью и худобой. Без единой жалобы она выполняла свою долю работы, хотя здоровье никак не возвращалось к ней. Старый доктор Фонтейн определил ее болезнь как женское недомогание и в полном согласии с доктором Мидом заявил, что ей вообще не следовало иметь детей. Он без стеснения предрек, что еще одни роды убьют ее. «Сегодня в Фейтвилле мне попалась в глаза одна весьма занятная штучка», – сказал Уилл. «Я подумал, что вам, сударыня, будет интересно это увидеть, и решил прихватить ее с собой». Порывшись в заднем кармане брюк, он вытащил обшитый лыком коленкоровый бумажник, который смастерила для него Кэррин, и достал оттуда денежную купюру конфедерации. «Если вам кажется, Уилл, что в деньгах конфедерации есть что-то занятное, то я никак не разделяю вашего мнения», – резко сказала Скарлетт, так как один вид этих денег приводил ее в выступление. «У папы в сундуке лежит этих бумажек на $3000». и мамушка давно рвется заклеить ими дыры на чердаке, чтобы там не гулял сквозняк. И, пожалуй, я так и сделаю. Тогда, по крайней мере, от них будет какой-то толк. «Державный Цезарь, обращенный в тлен», — пробормотала Мелани с грустной улыбкой. «Не нужно, Скарлетт, не делай этого. Сохрани их для Уэйда. Он, когда подрастет, будет гордиться им». «Насчет державного Цезаря я ничего не слыхал», — терпеливо промолвил Уилл. «А вот то, что вы сказали насчет Уэйда, мисс Мелли, так ведь и я как раз о том же. Тут на обороте наклеен стишок. Я знаю, мисс Карлетт не больно жалует стихи, но мне казалось, эти могут прийтись ей по душе». Он перевернул купюру. С оборотной стороны на нее был наклеен кусок оберточной бумаги, исписанный бледным самодельными чернилами. Уилл откашлялся и неторопливо с расстановкой прочел. «Называются стихи на оборотной стороне денежной купюры Конфедерации. Это знак, не имеющий больше цены. Сохрани его, друг дорогой. Это символ когда-то прекрасной страны, разоренной жестокой рукой. Да поведает он свой печальный рассказ тем, кто память хранит о былом, о земле, колыбели священной для нас, о грозе, полыхавшей огнем». «О, какие прекрасные, какие волнующие слова!» — воскликнула Мелани. «Нет, Скарлетт, ты не должна позволять мамушке заклеивать деньгами щели на чердаке. Это же не просто бумажки. Как правильно сказано в стихах, это память о той жизни, которая ушла безвозвратно». «Ах, Мелли, не будь такой сентиментальной! Бумага все равно остается бумагой, а у нас ее так мало, и мне надоело слушать мамушкину воркотню из-за щелей на чердаке. А когда Уэйд подрастет, у меня, надеюсь, найдется для него достаточно зеленых банкнот вместо этих никчемных бумажек». Уилл, который во время этого разговора приманивал к себе малютку Бо, показывая ему купюру и заставляя ползти по одеялу, поднял голову и, заслонив глаза от солнца рукой, поглядел на подъездную аллею. «К нам еще кто-то пожаловал», — сказал он. «Еще один солдат». Скарлетт посмотрела туда и увидела ставшую привычной картину. Бородатый человек в серых и синих лохмотьях, остатках военной формы обеих армий, медленно брел по кедровой аллее, с трудом волоча ноги, понуро опустив голову. «А я-то думала, что с солдатами уже покончено», — сказала Скарлетт. «Надеюсь, этот не очень изголодался». «Думаю, что очень», — промолвил Уилл. Мелани поднялась. «Пойду велю Дилси поставить еще один прибор», — сказала она. «И надо удержать мамушку, чтобы она не набрасывалась на этого беднягу прямо порога и не стаскивала с него рубище и не...» Она так внезапно умолкла на полуслове, что Скарлетт подняла на нее глаза. Мелани держалась рукой за горло, словно ее что-то душило, и было видно, как на шее под кожей у нее быстро-быстро бьется голубая жилка. Лицо ее совсем побелело, а карие глаза казались неестественно огромными и почти черными от расширившихся зрачков. «Она сейчас потеряет сознание», — подумала Скарлетт и, вскочив со ступенек, обхватила ее за плечи. Но Мелани отбросила ее руку, и в мгновение ока сбежала с крыльца. Она летела по аллее, словно птица, раскинув руки, едва касаясь ступнями гравия. Ее линялые юбки развивались, и Скарлетт вдруг поняла, И это прозрение обрушилось на нее, как удар. Она прислонилась к колонне, чтобы не упасть. И когда солдат поднял заросшее белокурой бородой лицо и стал, глядя на дом, словно не находя в себе сил сделать еще один шаг, у Скарлетт остановилось сердце. А затем оно толкнулось о ребра и забилась бешено, когда Мелли с нечленораздельным криком упала в объятия этого оборванного солдата. Его голова склонилась к ее лицу. Не помня себя, Скарлетт бросилась вниз по ступенькам, но рука Уилла удержала ее, ухватив за юбку. «Не надо, не мешайте им», — тихо сказал он. «Уберите руку, болван! Уберите руку! Это же Эшли!» Но он продолжал удерживать ее юбку. «Ведь это же как-никак ее муж, верно?» Мягко проговорил он. И, теряя рассудок от бессильной ярости и непомерного счастья, Скарлетт в смятении глянула на него и прочла в глубине его глаз понимание и участие.